Скоро нас ждет с вами великая, святая для каждого человека дата, День Победы, но, к величайшему сожалению, все чаще из некоторых средств массовой информации, из некоторых фильмов мы с вами видим попытки переписать историю, историю победы, историю подвига нашего народа, и в некоторых сериалах все чаще мы можем увидеть, как подвиг советских правоохранительных органов пытаются оболгать, пытаются как-то осквернить память всех тех людей, которые в годы войны защищали нас от и бандитов, и фашистских диверсантов. И мы с моими коллегами решили исправить эту ситуацию и разрушать мифы об органах правопорядка в годы Великой Отечественной войны и рассказывать, как все было на самом деле. И вот у нас сегодня в прямом эфире два наших гостя. Это Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, и Роман Геннадьевич Панин, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. И вот именно с этими двумя прекрасными людьми мы постараемся в нескольких программах рассказывать о подвиги наших правоохранителей с 41 по 45 годы и о их нелегкой работе и судьбе. Еще раз доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Я предлагаю все-таки рассказать о том, как правоохранительные органы в нашей области боролись с бандитизмом, боролись с диверсантами, и хотелось бы, чтобы вот наш сегодняшний выпуск мы рассказали о 41-м и 42-м годе, а в дальнейшем мы продолжим. Да, прежде чем говорить о деятельности органов НКВД, нужно отметить и о экономической составляющей. Я бы напомнил нашим радиослушателям о том, что Ивановская область перед началом войны обладала большим, мощным промышленным потенциалом. Она составляла 43 района, в ней проживало порядка 2 400 000 человек. И, собственно, здесь была развита оборонная, химическая, текстильная промышленность, легкая, предприятия местной промышленности, сельское хозяйство, ну и так далее. То есть это довольно мощная составляющая промышленного комплекса Ивановской области к началу Великой Отечественной войны. И, собственно, вот исходя из задач, которые стояли перед областью, перед государством в тот период времени, они и формировались, или они возникали, собственно, исходя вот из этой обстановки, исходя из этого комплекса. Нужно сказать и о том, что в феврале 1941 года произошло реформирование органов НКВД. Напомню нашим радиослушателям, что орган НКВД, как наркомат внутренних дел, был создан в июле 1934 года, и до 1941 года управление рабоче-крестьянской милиции и органы государственной безопасности действовали в одном органе. Но вот в феврале 1941 года произошла реорганизация, и сформировались два наркомата. Вот это разделение просуществовало до 20 июля 1941 года, когда произошло вновь слияние этих двух органов. Ну, нужно сказать, что страна оказалась уже в сложнейших военных обстоятельствах, условиях, поэтому нужна была максимальная консолидация всех сил для того, чтобы обеспечить выполнение тех задач, которые стояли перед государством. И, наверное, хотелось бы сказать несколько слов о том, на какие блоки, собственно, подразделялась эта работа. Прежде всего, это оперативно-розыскная работа по обеспечению задач государства на территории соответствующих регионов. Ну и второй аспект, он немаловажный, это зафронтовая деятельность. Вот, собственно, сотрудники органов НКВД работали в этом направлении, и я думаю, что достигали положительных успехов. Опять же, вот насколько я знаю, на фронт рвались абсолютно все, и у меня есть статистика, допустим, по столичным милиционерам. В ноябре уже 41-го года на фронт отправилась половина столичных милиционеров, и на их место приходили женщины. У нас вот как с этим делом было? То есть сотрудники милиции тоже уходили на фронт, и женщины их заменяли? Ну, процесс заменяемости был, может быть, он не настолько был вот такой мощной, чтобы заместить значительную часть сотрудников, мужчин, которые выполняли свои задачи и которые уходили на фронт. Все-таки вот процент замещаемости, такой, как был в промышленности, в правоохранительных структурах, гораздо был меньше. Потому что, собственно, и сотрудники правоохранительных органов, наркомата внутренних дел, они, собственно, оказались на передовой с начала Великой Отечественной войны. И задач, и объема работы хватало всем. По какой причине сейчас так мало исследований по роли сотрудников правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны? Вот я знаю вас и буквально еще несколько человек по всей стране. По какой причине подвиг милиционеров, сотрудников НКВД, прокуратуры как-то вот так замалчивается? Наверное, это прежде всего связано с закрытостью информации, хотя, начиная с 90-х годов, у нас в целом в стране происходит архивная революция, то есть рассекречение архивов и введение их в научный оборот. В этом направлении мы работаем давно и в рамках и наркомата внутренних дел, и его преемника Федеральной службы безопасности, и в Министерстве внутренних дел есть свои корпоративные музеи, которые обеспечивают передачу вот этих славных наработок того периода времени. Но, может быть, они не носили вот такого ярко выраженного общественного характера, то есть продвижение этой информации непосредственно для общественности. Но, тем не менее, эта работа была, и она, собственно, имела довольно хорошие результаты. Но здесь вот как раз общество ставит, наверное, задачи или выдвигает, или проявляет интерес, наверное, вот к более широкому распространению этой информации. И вот эта популяризация, она, собственно, наверное, в последние десятилетия идет. Вот та книга, которая у нас вышла в 2019 году, это второе издание. Вот, и оно совершенствуется, накапливается информационная база и воплощается вот на странице книг, передач. В настоящее время формируется музей. Вот у ветеранов Федеральной службы безопасности России. И думаю, что в ближайшее время мы все-таки будем свидетелями, значит, открытия экспозиции этого музея. Опять же, вот если мы с вами вернемся в 1941 год, начинается война, где-то голод, где-то еще огромные проблемы, поднимают голову бандитизм, появляются диверсанты. И вот в это время у сотрудников правоохранительных органов работы становится в десятки раз больше. Например, если мы с вами посмотрим на сотрудников милиции, то теперь у участковых появляются такие обязанности, как следить за правилами светомаскировки, местной противовоздушной обороны, за тем, чтобы население укрывалось в бомбоубежищах. Кроме этого, милиционеры тоже должны были бороться с дезертирами, диверсантами, мародерами, агентами-сигнальщиками, корректировщиками земли, вражеских бомбардировщиков и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что кроме своей основной деятельности по борьбе с бандитизмом, на сотрудников правоохранительных органов накладывались просто колоссальные еще дополнительные обязательства. Да, возникали новые задачи, собственно, время требовало их выполнения, поэтому максимально их выполняли. Но я бы добавил, кроме вот того перечня, который вы обозначили, ну, наверное, еще и охрану объектов жизнеобеспечения регионов. И вот эта задача, она как была до начала Великой Отечественной войны, в период Великой Отечественной войны она была одной из актуальных, так она продолжается и в настоящее время. То есть это необходимая составная часть деятельности правоохранительных структур вот, в различные периоды времени. Михаил, я бы от себя что хотел добавить. Подготовив к сегодняшнему эфиру, я как раз изучил монографию из истории органов государственной безопасности в Ивановской области от 1918 до 2018 годов. И что здесь можно отметить? То, что задачи, которые стояли перед органами правопорядка с 1918 года и по настоящее время практически не изменились. Да, изменились детали, изменились какие-то штрихи, но суть задач не изменилась. И для меня, как сегодня выступающего здесь, было интересно эта монография с двух сторон. Первое, с профессиональной точки зрения, мы правоохранительная организация, которая ставит служебно-боевые задачи, как нужно выполнять в мирное время, так и в военное время. И одна из них напрямую нас касается, это обеспечение охраны важных государственных объектов. Раньше они назывались стратегические объекты, объекты транспортной инфраструктуры. Сейчас они называются важные государственные объекты. И также вторая категория у нас объектов есть. Это объекты, подлежащие охране войсками Национальной гвардии. С профессиональной точки зрения, мне просто интересно, как происходило развитие как раз охраны и обеспечения безопасности этих объектов. А с чисто человеческой точки зрения, мне просто интересно посмотреть, как наши ивановские места, вот наше знакомое здание, какой-то район, даже люди, в честь кого названы наши улицы, как они отразились на истории нашего родного края. Да, об этом можно почитать в прекрасной книге Владимира Сергеевича. Я думаю, что она поступила уже во все библиотеки крупные. Да, мы максимально распространяем, но я хочу сказать, что у нас творческий коллектив, вот и здесь заслуга всех. А вот в дополнение того, что сказал Роман, нужно отметить, что после выступления Иосифа Виссарионовича Сталина 3 июля 1941 года в стране стали создаваться отряды народного ополчения, истребительные отряды. Так вот, эти истребительные отряды создавались при отделах НКВД, вот, и основная задача была, которая перед ними ставилась, это борьба с диверсантами, это борьба, вернее, охрана объектов жизнеобеспечения, объектов, линий электропередач, мостов, различных коммуникаций и так далее. То есть работа была вот такая важная и, значит, обеспечивавшая вот хозяйственный ритм непосредственно в тылу. К сожалению, в 90-е годы, видимо, какие-то прозападные историки пытались осквернить память наших героев, наших советских милиционеров, наших сотрудников НКВД и других правоохранительных органов. Но вот неужели люди не могут понять сейчас, что на сотрудников правоохранительных органов с 41 по 45 была вот огромная нагрузка? Они и боролись с дезертирами, и с мародерами, и с паникерами, и с распространителями слухов. Нам сейчас все это кажется чем-то далеким и непонятным, но подумайте сами, что вот как сейчас люди реагируют на какой-то провокационный слух. Вспомните, как все гречу раскупали. Сейчас ее в магазинах залейся, но тогда чуть ли там не мешками хватали, брали. А что было в годы войны? Представляете, как какой-то слух мог просто разрушить веру людей в победу и поэтому вот эта огромная нагрузка, мне вот даже сложно это представить. И я все-таки считаю, что наши правоохранительные органы и тогда, и сейчас делали очень-очень важную работу, чтобы мы с вами были в безопасности. Да, у нас сейчас мирное время, но все равно правоохранительные органы сейчас нас защищают, кто бы что бы ни говорил, и как бы не старались про них и сейчас, и тогда какие-то вещи говорить. Но вот мы можем привести хотя бы некоторые примеры, как наши сотрудники правоохранительных органов в 1941-1942 году боролись за мирное небо в нашем городе, как истребляли бандитов, диверсантов. Вот здесь я хотел бы сказать, что работа сотрудников Наркомата внутренних дел в годы войны все-таки строилась в правовом поле. И я бы хотел сказать о том, что вот уже 6 июля указом Президиума Верховного Совета был введен закон об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Кстати, вот такая формулировка, она была свойственна для Великой Отечественной войны, хотя 58-я статья с пунктом 10, она не предусматривала этот состав преступлений, и он был введен, исходя из уже военной практики. А вот эта формулировка «возбуждающих тревогу среди населения», она возникла прежде всего вот в первые дни войны, поскольку и пропаганда со стороны немцев, и деятельность их спецслужб была направлена на то, чтобы максимально будировать различные слухи среди мирного населения и срывать вот такой поступательный ритм обороноспособности страны. Важно отметить, что они использовали для этого все возможности, и прежде всего это как бы возвращение, вот такие потоки эвакуированных тех людей, которые оказались в местах лишения свободы, которые находились в местах строительства укрепсооружений, и в том числе находившиеся из Центральной России. Так вот, перед многими ставилась задача возвращаться на места и говорить о том, что немецкая армия сильна, что она решает вопросы только с коммунистами, что главная задача – это, значит, сформировать порядок, и, собственно, ничего плохого не произойдет, если немцы придут в тот регион, где, так сказать, тыловой регион. Поэтому вот такие процессы, они фиксировались в спецдонесениях, которые направлялись в ОКУМ и в ОКПБ, и вот такие спецдонесения, они практически направлялись ежедневно. То есть информация собиралась, и вот таких примеров очень много. И хочу сказать, что это вот такая информационная аналитическая составляющая работы органов НКВД. Она была очень важна для принятия определенных решений. Нужно отметить, что в зависимости от развития обстановки уже когда действительно обстановка под Москвой оказалась довольно сложной, в ноябре уже 41 года было принято решение о создании на территории нашей Ивановской области партизанских отрядов и подполья. Вот в управлении был создан 4-й отдел, который, собственно, занимался подготовкой таких партизанских отрядов. Предполагал, что вот эти истребительные отряды, которые были созданы при отделе НКВД, они будут вот именно этими партизанскими отрядами. Ну, кроме вот такой практической деятельности, конечно, была работа индивидуальная с конкретным таким... группа людей, которая вызывала определенную настороженность. Нужно отметить, что область была насыщена большими потоками эвакуированных. Все-таки с территории западных районов здесь шло большое количество различных категорий населения. И вот в этом потоке, конечно, нужно было работать, выявлять антисоветски настроенных лиц и, прежде всего, агентуры противника. Ну, напомню, что в 1941 году тактика немецкой разведки строилась, прежде всего, на засылке в тыл диверсантов в один конец, то есть они должны были выполнить задачи и не возвращаться, то есть ждать прибытия непосредственно германского вермахта вот в тыловые районы. Обстановка стала меняться только в 1942 году. У нас, насколько я знаю, было 30 диверсантов задержано на территории Ивановской области. Да, и вот нужно сказать, что это были не только диверсанты, которые... проживали в других регионах до начала Великой Отечественной войны. Вот в числе этих диверсантов, которые были заброшены, были и наши земляки. Вот довольно интересная операция под контролем центра, которая здесь проводилась, это радиоигра. Один из участников этой радиоигры был уроженец Луховского района. Опять же, вот когда сейчас пытаются что-то сказать про сотрудников правоохранительных органов в годы войны, мне просто хотелось бы напомнить, что именно сотрудники правоохранительных органов в годы войны были первым рубежом, кто сдерживал врага. Если мы с вами посмотрим на вклад сотрудников правоохранительных органов в годы войны в тех городах, которые стали впоследствии городами-героями, это Москва, Одесса, Севастополь, Сталинград, Ленинград, мы увидим, что именно сотрудники правоохранительных органов первые формировали отряды и вместе с моряками, вместе с советскими солдатами отражали вражеские атаки. То есть сотрудники правоохранительных органов в том числе были первые, кто вставал на защиту советского человека. И если мы с вами сейчас перенесемся в Севастополь, то мы увидим с вами, что... Есть мемориал мужества там, и одна из строк, кто отличился при обороне города, будет городская милиция. То есть всегда сотрудники правоохранительных органов вставали на защиту в самые сложные моменты нашей истории, и с тех пор ничего не изменяется. Михаил, более того, вам скажу, что согласно монографии, и жизнь сотрудников правоохранительных органов была довольно-таки трудна чем? Многих была возможность выехать в сельскую местность для того, чтобы купить продукты по дешевой цене. Ввиду того, что нагрузка была очень высокая, сотрудники этой возможности не имели. Согласно историческим данным, их жалование также было ниже даже, я сказал, уровня средней заработной платы на то время. А мы уже обсуждали на одной из передач, что заработные платы в то время можно было измерить в нескольких кусках мыла или в... Ну, хлеб, если быть точнее даже, да. Хлеб, мыло, водка, да, мы это обсуждали. То есть, несмотря на тяжелое положение, несмотря на огромную нагрузку, наши советские граждане, наши советские милиционеры, наши советские работники прокуратуры, советские сотрудники НКВД продолжали защищать нашу родину, как бы это ни было сложно и тяжело. И при этом, как я понимаю, кадровый голод тоже ощущался, несмотря ни на все. Люди уходили на войну. Мало кто возвращался, кто возвращался не всегда, были в хорошем состоянии здоровья, и это была тоже большая проблема. Да, нужно сказать и следующее. Дело в том, что вот органы НКВД, они решали не только задачи на территории обслуживаемого региона, но и подбирали кадры непосредственно для пограничников и для органов военной контрразведки. И нужно сказать, что, наверное, вот эта тщательность в подборе кадров, она и проявляется в подвигах пограничников, которые приняли бой вот в первые дни войны. И таких примеров много. Мы говорим и о Анатолий Рыжикове, который вот в первые дни проявил свой героизм, и Алексей Лопатине, говорим о Козлове. И, то есть можно массу приводить примеров, когда вот подобранные из нашей Ивановской области кандидаты на службу непосредственно в пограничных войсках проявили героизм уже в первые дни войны. Но, опять же, все сотрудники правоохранительных органов по всей нашей большой стране работали днями и ночами. Я знаю, что, во-первых, с начала войны, допустим, служба милиции была переведена на двухсменный режим по 12 часов, у них отменили абсолютно все отпуска. А теперь просто небольшая статистика. В 1942 году преступность в стране возросла на 22% по сравнению с 1941 годом. В 1943 на 21% практически процент по сравнению с 1942 годом. И вот постоянно был этот рост. Лишь в 1945 году было зафиксировано снижение уровня преступности. Вы представьте, как работали наши советские милиционеры, как работали наши сотрудники правоохранительных органов. Это было максимально тяжело. И вот надо сделать все, что угодно, но не дать сейчас каким-то проплаченным СМИ, каким-то проплаченным западным историкам, чтобы они оскверняли память о наших героях. Вот есть у нас, я знаю, огромное количество информации по тем же диверсантам, да, как их задерживали, что они планировали. Это же тоже огромная-огромная работа. Да, и, собственно, сотрудники НКВД не были готовы первоначально к такой работе. То есть опыт формировался под воздействием практики. Я уже говорил о том, что все-таки в 1941 году, во втором полугодии 1941 года, немецкая разведка использовала одну общераспространенную тактику. Это прежде всего создание вот таких ложных слухов и нервной обстановки в тылу. А вот после разгрома немцев под Москвой тактика резко изменилась. И об этом свидетельствуют самые различные опросники, которые были добыты непосредственно в штабах Красной Армии. И тех опросников, ну, вот эти опросники предназначались как, значит, для немецкой разведки, так и опросники, которые шли из центра для наших территориальных органов. И вот здесь, конечно, мы видим о том, что значительные коррективы в деятельность, ну, будем говорить так, спецслужб были внесены. У немцев появился главный уже ориентир – это направление в тыл Центральной России, восточных регионов, диверсантов, которые бы собирали определенную информацию о оборонном потенциале, в том числе и на территории нашей Ивановской области. Вот. Ну и вторая задача – это была уже террористическая направленность. Но в первую очередь все-таки основная задача была это по сбору информации. Ну и у нас тоже в опросниках тоже озвучали вопросы, которые, ну, наверное, поражают прежде всего глубиной. В частности, один из вопросов, который был представлен для управления НКВД на тот период времени, это сбор информации о урановых разработках непосредственно на территории Германии. Вот сразу возникает вопрос, а знали ли оперативные сотрудники вообще о значимости урана в тот период времени? Но, тем не менее, задача была поставлена и формировалось представление о том, что по крупицам эту информацию, исходя из тех возможностей, которые возникали в регионах, можно собирать и потом создавать общую картину. И для наших радиослушателей хотел бы сказать, что Государственный комитет обороны принял решение о восстановлении работ по урановым, урану только в сентябре 1942 года. То есть март 1942 года – это опросник, который появился здесь, в том числе управление АГКО, принимает решение только уже осенью 1942 года. Поэтому здесь работа на упреждение. И нужно вот то, что вы говорите в отношении роста преступности, мы должны факты дезертирства. Эти явления тоже имели место, поскольку вот уже во втором полугодии 1941 года наш регион, собственно, направил в действующую армию порядка 69% призывных возрастов, военнообязанных призывных возрастов. И здесь мы можем говорить о том, что начался тщательный учет всех военнообязанных, в том числе и числа прибывших сюда в составе эвакуированного населения, военнообязанных для того, чтобы максимально обеспечить потребности армии, такой личным составом. К сожалению, мы сегодня немножечко ограничены во времени, и все-таки, друзья, я вас призываю, если вы хотите больше узнать об истории правоохранительных органов в нашей Ивановской области, сходите, пожалуйста, в библиотеку, и там вы можете найти, и, я думаю, и первое, и второе издание книги Владимира Сергеевича Околотина. Обязательно почитайте, потому что там вы увидите многие факты, которые вас удивят, поразят, и вы по-другому начнете смотреть на сотрудников правоохранительных органов, и обязательно еще пообщайтесь с своими близкими, кто может помнит или кто может был сотрудником правоохранительных органов, потому что, к сожалению, их подвиг пытаются сейчас замять, замылить, этого допустить нельзя. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У нас сегодня в гостях Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, и Роман Геннадьевич Панин, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Если у вас будут вопросы, присылайте их нам, мы обязательно в следующих программах на них ответим. Мы с вами прощаемся, большое вам спасибо, и пожалуйста, помните подвиг наших советских правоохранительных органов. Огромное вам спасибо, а мы уходим на прогноз погоды и полезную информацию.